Глава 21. Пушкинская улица начиналась от Невского проспекта, дальше огибала памятник Александру Сергеевичу, стоявшему в зеленом сквере, и уходила в сторону Кузнечного переулка. Популярное место у киношников. Вот и сейчас улица была перекрыта. Пришлось оставлять машину на Невском и дальше идти пешком. По Пушкинской разгуливали дамы в шикарных пышных платьях, меховых накидках и вычурных шляпах. Рядом с ними прогуливались кавалеры в длинных пальто и выглядывающих из-под них фраках с тросточками и в цилиндрах. По мостовой катили частные конные экипажи и извозчики. Они огибали памятник Пушкину и возвращались к Невскому, чтобы начать новый круг. На углу Пушкинского сквера стояли несколько фургонов с аппаратурой, камеры и прожекторы. Сновали люди, чем-то очень занятые, а в центре всего этого сумасшествия возвышался мужчина в джинсовом костюме и кожаной кепке. Он курил сигарету за сигаретой и о чем-то ругался с полной дамой в кремовом берете и черном платье до пола. Похоже, во всем этом хаосе только он знал, что происходит, поскольку являлся режиссером. Нам был нужен дом номер 10. В нем на первом этаже находился магазинчик «Ведьмино счастье», в витринах которого были выставлены ловцы снов, колоды таро разнообразных расцветок, статуэтки эльфов и ведьминская атрибутика. Возле магазина стояла карета с открытым верхом, и в ней сидела девушка в пышном платье, из-под которого выглядывали стройные ножки, обутые в кроссовки. Она уговаривала молодого человека во фраке и в белой рубашке с кружевными рукавами, с поднятым воротником и жабо, заглянуть в магазинчик и купить что-нибудь интересное. Он отказывался, но чувствовалось, что оборона трещит по всем фронтам и скоро будет выкинут белый флаг капитуляции. Рядом с ведьминым счастьем находился банкетный ресторан и маленькая арка с железными воротами, калитка на кодовом замке, комбинацию которого я не знал. Чисто механическая коробка, где надо нажать несколько кнопок одновременно, и тогда дверь откроется. Будь это электронный замок, я попробовал бы его открыть, но этот бесполезно. Можно попытаться подобрать комбинацию, но это привлечет внимание. Оставалось только ждать, когда появится кто-то из жителей дома и откроет дверь. Ждать пришлось недолго. От Пушкинского сквера пришла старушка в теплом пальто и синем берете. Она некоторое время копошилась возле замка, пристраивая сумки с продуктами, потом открыла дверь и шагнула в арку. Я придержал дверь, помогая бабушке пройти. Она посмотрела на меня подозрительно, но все же поблагодарила. Теперь проход открыт. Во дворе мы быстро нашли нужную парадную, но дверь также оказалась на кодовом замке. Петр Евгеньевич решил не дожидаться, пока кто-нибудь из жильцов откроет дверь, и попробовал подобрать комбинацию. Старинная хитрость — нажать самые стершиеся кнопки, но у него не получилось. Он пробовал снова и снова, пока дверь не открылась, и из парадной не вышла женщина в сером пальто и с белой кожаной сумочкой с большой буквой W, выложенной золотого цвета стразами. Она окинула нас настороженным взглядом, но промолчала. Первым в парадную вошел Крюков. За ним последовала Василиса, а потом я. Перед тем, как закрыть дверь, я окинул взглядом двор и ничего подозрительного не заметил. Третий этаж. Квартира 124. Мы поднялись по лестнице и оказались возле двери из деревянных панелей, покрытых лаком. Я позвонил. По квартире разлилась электрическая трель, но никто не торопился нам открывать. История имеет привычку повторяться. После повторного звонка пришлось мне опять браться за отмычки. Если так дальше пойдет дело, то я смело могу подрабатывать на Ниве вора-домушника. Профессию в азах я уже освоил. Помня, какой сюрприз нас ожидал на квартире занозы, я достал пистолет, прежде чем переступить порог. Скорее всего, жилище пусто, а девушка просто ушла в магазин за продуктами или стоит на улице под накрапывающим дождем и глазеет на съемочную группу и дам в кринолинах. Но подготовиться к любым неожиданностям надо. Если верить досье, Настя Кораблева жила одна. Квартира родителей находилась в московском районе рядом с метро «Электросила». Так что никого постороннего мы застать не могли. Жилье у Кораблевой было не в пример лучше, чем у занозы. Что говорить, старый фонд, а не новодел какой-то. Просторные комнаты с высокими потолками заставлены древней мебелью с небольшими вкраплениями современных изделий. Сперва нам показалось, что в квартире никого нет. Крюков проверил кухню и одну из комнат. Василиса заглянула в гостиную. Мне досталась спальня. Вот тут нас и ждал неприятный сюрприз. В кровати лежал Бурляк, рядом Кораблева. Они были мертвы. Простыни насквозь пропитались кровью, но можно было разглядеть дырки от пуль. В него выстрелили два раза в грудь и контрольный в голову. Ей досталось три пули. На контрольку даже патрон расходовать не стали. «Кошмар какой!» — сказала Василиса, зайдя в комнату. Тут же в спальне появился Петр Евгеньевич. Он подошел к кровати и прощупал тела. По-другому и не скажешь. Я отвернулся. Смотреть на это не было желания. Заноза знал, на что шел, когда связался с повстанцами, а вот девчонку жалко. В свое время была популярная пословица: «Лес рубят, щепки летят». Только вот мне жалко было каждую щепку, которая погибла в процессе достижения великой цели, и я не был уверен, что цель оправдывает средства. Если это достойная цель, то ее можно достичь и другим путем. Конечно, нельзя было винить себя или повстанческое движение в гибели девушки. Если уж кто тут и виноват, то только и исключительно заноза, который не позаботился о ее безопасности. «Тела свежие, еще не успели остыть», — доложил Крюков. «Значит, убийцы ушли недавно». Интересная картина мира получается. Зачем убили занозу? Подчищают следы. Крыса засветилась, больше не нужна, и ее можно убрать? Или это очередное убийство повстанцев? Шахматист говорил, что в последнее время сопротивленцев стали убирать по одному. Похоже, смерть занозы пока принесла только больше вопросов, чем ответов. Если охваченные знали, где находится Бурляк, то зачем они оставили засаду на его квартире? Или они вычислили эту точку одновременно со мной? Только их оперативная группа оказалась ближе, чем я. Черт, слишком много вопросов. В любом случае, надо быть готовым на случай появления кукол. Покидать место преступления я не мог. Пока вина Бурляка не доказана, он один из нас. Поэтому мы должны позаботиться о его теле, да и о девушке тоже. Я набрал один из номеров шахматиста. Он поднял трубку сразу, точно ждал моего звонка. «Занозу выдернули, но есть нагноение. Не можешь прислать хорошего врача, а то из дома выйти не могу», — сказал я. «Диктуй адрес», — потребовал он. Я продиктовал. Шахматист без лишних слов повесил трубку. Теперь оставалось только ждать команды зачистки, а пока можно было осмотреться. Быть может, Бурляк оставил нам что-нибудь, хоть малейшую зацепку. «Гладиатор, я на доме и в парадные камеры видел. Может, попробуем получить доступ?» — предложил Петр Евгеньевич. «Дело, мужик, — говорит, — наши куклы обязательно засветились, когда уходили с точки. Их лица нам, конечно, мало что дадут. Все-таки это просто исполнители, простые куклы. Но след есть, и его надо проверить. Возможно, его удастся пробить через майора Щеглова. Мы вычислим силовую структуру, которая работает против нас». Я набрал номер Рогова. Максим, как всегда, сидел на связи. Я поставил ему задачу. Он почесал голову, я прямо-таки представил себе эту картинку, и сказал, что для подключения к камерам ему нужен к ним доступ, а вот сделать это будет трудно, поскольку камеры, скорее всего, связаны в локальную домовую сеть, куда пробиться сложно, но можно попробовать. Я сказал, что это очень нужно сделать, и отключился. Посмотрим, так ли хорош Рогов, как мне его шахматист рекламировал. Мы остались дожидаться команду зачистки в квартире. Я был уверен, что охваченные сюда больше не сунутся. Они свое дело сделали и ушли. Я решил не терять время и предложил тщательно осмотреться на месте. Может, удастся что найти. Никогда раньше не думал, что мне придется заниматься обысками. Но жизнь заставит, и не на такую работу подпишешься. Петр Евгеньевич занялся спальней. Только трупы он трогать не стал. Этим займется группа зачистки. Я взял на себя гостиную, Василиса вторую комнату и кухню. 40 минут мы убили на то, чтобы обследовать квартиру, но так ничего и не нашли. Это было типичное женское обиталище со следами индивидуальности, только принадлежали они Насте Кораблевой. Если Заноза и бывал здесь, то только как приходящий любовник. Он здесь не жил и делами не занимался. Когда осмотр подходил к концу, позвонил Рогов и доложил. «Мне удалось кое-что найти, но изображения нечеткие, хотя лица опознать можно. Пришлось, правда, потрудиться. Тут интересная связка получилась. Я сперва подсоединился к...» «Не грузи меня подробностями. Отправь портреты мне на почту», — потребовал я. Рогов сказал. «Хорошо». Но, похоже, парнишка обиделся. Хреново, когда начальник доволен результатом, но отказывается оценивать степень сложности проделанной работы. Я активировал нейрофон, вошел в почтовый ящик и скачал свежие письма. В который раз, поразившись количеством мусора, рассылаемого по сети, я нашел нужное письмо и загрузил содержимое. Сперва я открыл фотографии. Портреты повисли прямо перед моими глазами, заслонив собою большую часть реальной картинки. Я сделал их максимально четкими, но все равно видно, что изображение некачественное, хотя есть с чем работать. Несколько лиц с нейрофонами и один без. Может, конечно, просто неудачный снимок, но есть вероятность, что куклам помогал кто-то из неохваченных. Ренегат. Я сохранил фотки себе. Потом вновь вошел в почтовый ящик и переслал письмо майору Щеглову с припиской «Пробей по своим каналам». Можно было, конечно, отдать эту информацию шахматисту. Он тоже знает, кому ее показать, чтобы получить результат. Но беспокоить начальство, да и через Щеглова, будет быстрее. Раздался звонок. Судя по номеру, шахматист. «Я отправил к вам очень хорошего врача. Поможет удалить занозу, так что и следа не останется. Встречайте, он уже на подходе». Петр Евгеньевич направился к входным дверям. Через минуту он входил в комнату в сопровождении сотрудников полиции и людей в штатском. Все из числа неохваченных. Они служили в сопротивлении, оставаясь на службе в государственных органах и прикрывали нас, если имелась такая возможность. Один из полицейских скользнул по мне взглядом, видно, узнал. Задержался. Я видел, как в его голове происходит процесс сравнения всех доступных ориентировок с моим портретом. Вот появилось удивление, заинтересованность, но тут же все пропало. Полицейский увидел, что я из числа повстанцев, и сделал вид, что не видит меня. Мы здесь больше не нужны. Без нас справятся. Я вышел на улицу. Захотелось закурить. В первый раз после армии. Хорошо, что я избавился от этой дурной привычки. Но вот выпить — святое дело. К тому же надо осмыслить все, что сегодня произошло. Ехать к себе домой и там в одиночку устроить мозговой штурм. Я посчитал это неправильным ходом. Надо отправиться в штаб и там совместно обсудить все, что мы сейчас имеем. В конце концов, нам предстоит стать командой. Значит, все вопросы мы должны решать вместе. По дороге мне позвонил Факел. «Твой клиент раскололся. Он мало что знает, но один адрес назвал. Похоже, тот, кого вы ищете, сейчас обретается там. Я тебе выслал информацию на почту. Надеюсь, что это поможет». Вот и след Олега Кормчева, кузнеца, появился. Это очень хорошо. Первый порыв — развернуть машину и отправиться по указанному адресу. Но я остановил себя. Сначала надо все обмозговать, посмотреть на карте местность, прощупать все входы и выходы, вооружиться как следует. И ехать надо на нескольких машинах, так, чтобы были варианты отступления. Любую операцию сперва надо подготовить. Так что я спокойно продолжил путь. Мы добрались до конторы без проблем. Никакого хвоста. Никаких непредвиденных осложнений, что в свете последних событий выглядело настоящим чудом. Наконец-то вся команда в сборе. Я попросил Петра Евгеньевича обрисовать остальным текущую оперативную обстановку. Сам же направился на кухню и взял бутылку пива. Судя по состоянию холодильника, кто-то уже сходил сегодня за продуктами. На этот раз в ящиках и на полках лежали алюминиевые банки с немецким черным бароном, приличное пиво по доступной цене. Когда я вернулся в гостиную, Крюков закончил доклад. «У нас появились свежие данные по оружейнику. Есть адрес, где он может находиться. Предлагаю его проработать, и завтра утром отправимся на дело». «Не торопимся ли мы, командир?» — спросил Зарецкий. «Надо бы все серьезно обсосать. Боюсь, что оружейника кто-нибудь предупредит, и он исчезнет». «Разве Заноза не был нашей крысой? Теперь, когда его нет, все чисто. Никто стучать не будет», — возразил Кощей. «Пока это не доказано, мы считаем, что крыса продолжает работать, поэтому работаем крайне осторожно. К тому же, среди тех, кто приходил в квартиру на Пушкинской, был и неохваченный. Так что все варианты со счетов сбрасывать нельзя. Я считаю, что часов 5 на разработку адреса оружейника нам хватит. Работаем, господа, работаем».